Мария Боброва. Молитва матери в день Бога Перуна. Гроза гремит, Перун играет в игры, сгущаются на небе облака, читает мусульманин свои сутры, мир снова проживает день сурка. И гнева молнии сверкают над землею, воображаемые строятся полки. Перун, отец, в молитве пред тобою склоняюсь, дух воинственный смири, и свет любви зажги в сердцах людей, хранитель истины и правды опекун. Ты просвети нас молнией своей, пусть твои руны оживят строй велесовых струн. И песня мира зазвучит победным гимном, рассеяв грозовые облака. Умоется земля весенним ливнем, и побратаются враждующих войсках.